4. Не поздним вечером Женя сладострастно вычеркивала отработанные пункты. Все, в конце концов, успела. Особенно приятно было, что подарок для берлинской подруги удался. Молодая портниха, колясочная инвалидка, которой она успела таки заехать, сшила на руках чудесную курточку из разноцветных лоскутов. И довольны были обе. И Женя, и получившая довольно приличные деньги портниха. Остались какие-то необязательные анализы, которые Женя вполне успеет сделать после возвращения. И чемодан сложен, и ужин семейный уже позади. Кирилл перед телевизором читал чью-то диссертацию и фыркал время от времени, то ли на диктора, то ли на диссертанта. Гришка сидел у компьютера. Природа, не терпящая пустоты, подтолкнула Женю к плите. Хотя продукты и были закуплены, но готовить мужики не любили, и Женя принялась за стряпню. И засунув в морозильник, решила она. Все было на этот раз отлично организовано. Весь издательский груз собран и упакован, все документы оформлены, помощник, молодец мальчишка, привезет коробку прямо в Шереметьево к самолету. Еда была еще теплая, и в морозильник ставить было ее рано. Пожалуй, еще успею принять ванну. Она включила воду, и толстая струя ударила об эмалированное дно. Гриша отключился от интернета и сразу же зазвонил телефон. «Надо сделать этот чертов шнур», — вспомнила Женя. Звонила Лиля, она всхлипывала. «Лилечка, что случилось?» Встревожилась Женя. Это в прежнее время Лиля умела бурно хохотать и горько плакать, а после болезни она только тихо улыбалась. «Можно я тебе пожалуюсь? Только я пожалуюсь, а ты сразу же забудешь, потому что я сама понимаю, что глупость, но очень обидно». Женя не знала, что там произошло, но кто мог обидеть, вопроса не возникало. «Ну, что там они?» Лиля посапывала, шмыгая носом. «Съели. Представляешь, открываю холодильник, а баночек твоих ни одной. Большой арбуз засунут, пополам разрезанный. Я к ним в комнату иду, а у них гости, молодые люди. Ирочкин этот противный и Маришин, теперешний программист. Ирка вышла, спрашивает, что тебе надо, а я говорю, где мои кабачки? А она говорит, гости съели. А я говорю, с чего это гости? А она говорит, праздник». Я удивилась, спрашиваю, какой это праздник, а она смеется так, противно смеется. Отвела меня в мою комнату, тычет пальцем в твой календарь и говорит, видишь, праздник. Йом-Кипур, ничего не оставили, ни кабачков, ни свеклы. Знаешь, как обидно. Да ладно тебе, Лилька, глупо на них обижаться, они же маленькие, вырастут, поумнеют. Ты сама их избаловала, сама так воспитала, так что терпи. И потом, у тебя инструмент есть. Помолись, Лилечка, ты же умеешь. А в висках уже не стучало от ярости, почти так же, как днем, когда Галя Хава учила ее жить, даже сильнее. «Не унывай, Лилька, лучше скажи, что тебе из Германии привезти?» Положила трубку, отложила часть теплой еще еды в пластмассовой коробке, сложила в сумку, оделась и крикнула Кириллу. «Кирюш, я на часик отъеду, к Лильке». «Женя, ты говоришь, как новые русские. Что значит «отъеду»?» Но она уже не слышала, неслась по лестнице, пытаясь унять злость. О, с каким наслаждением она сейчас бы им врезала обеим по их смазливым мизерным мордашкам. Открыла Ириша, обрадовалась. Из детской раздавались умеренные визги, накурено было, как в кабаке. «А мама говорила, вы уехали», — взмахнула мощными ресницами Ириша. «Завтра выезжаю. Я тут маме кое-что привезла. У нее вроде все кончилось». «Ириша!» — позвала Ириша сестру, и Женя поняла, что опять их перепутала. Странное у них было сходство. Когда они были вместе, сразу было видно, кто кто, а порознь никак не угадаешь. Появилась настоящая Ириша. Она была подвыпившая, хохотала, показывая яркие зубы, сделанные природой не хуже искусственных. «Ой, умираю! Мамуська настучала!» Женя, сгорая на костре ненависти, мрачно вытаскивала свои теплые коробочки. «Тетя Жень, да вы что? Я же пошутила. Ничего мы не брали из вашей еды. Просто из холодильника вынули, чтобы арбуз охладить. Я баночки ваши на подоконник поставила, а мама просто невыносимая стала. Ей надо во все заглянуть, во все нос сунуть, все подсмотреть, что у нас происходит». Вторая, Мариша, подтвердила. «Мы же взрослые, у нас своя жизнь, а она все нас воспитывает и воспитывает». Приоткрылась Лилина дверь. Она высунула в щель голову, как черепаха высовывается из панциря, готовая немедленно убраться во свояси. «Ой, Женечка, ты приехала? Прости меня, идиотку, девочки праздник справляют. Простите меня, девочки, я ведь не знала, что и Йом-Кипур». Женя стояла со своими кабачками дура-дурой. Но зато стало вдруг дико смешно. Она захохотала звонким девчачьим смехом. «Да ну вас всех к чертям!» Лилечка быстренько перекрестила воздух, она боялась таких упоминаний. «Глупые вы девочки! Да в Йом-Кипур строгий пост, без еды, без воды!» объяснила Женя, как будто она знала про этот еврейский Йом-Кипур всю жизнь, а не сегодня утром услышала. Лилечка шла к ней, придерживаясь за стенку, потому что красивую палку оставила возле кровати. «Женечка, спасибо, что приехала. Ну, Господь с тобой!» Кирилл уже спал, когда Женя пробралась в спальню. Настроение у нее было прекрасное. Она все более чем успела. Девочки были, конечно, сучки, но могли быть и хуже. Женя взглянула на будильник. Было без четверти 12. Поставила на 17:30. Рейс был ранний. И тут раздался телефонный звонок. Это была Хава. «Женечка, ты прости, если я тебя обидела. Но я не могу тебе этого не сказать, это очень важно. Талмуд говорит, что когда человек делает для других, чтобы им было хорошо, а самому ему плохо, то это неправильно. Человеку должно быть хорошо». «Ты неправильно живешь. Человеку должно быть хорошо!» Она говорила серьезно и от души, а Женя улыбалась, представляя себе ее резное лицо, пожалуй, одно из самых красивых женских лиц, а сложено как. Дура прямоугольная. «Хава, а с чего ты взяла, что мне плохо? Мне хорошо, мне отлично. Слушай, а чего Талмуд говорит насчет того, когда ты мне деньги отдашь?» Хава молчала. Они были знакомы целую жизнь, и были десятки, и четвертаки, и сотни, которые она брала в долг и не отдавала. И теперь она прикидывала, что же имеет в виду Женя. «Что ты имеешь в виду? $32 на книги по священному писанию», — быстро ответила Женя. «А что же еще?» «А-а-а!» — облегченно вздохнула Хава. «Как только ты вернешься, я сразу и отдам. Ну и отлично. Спокойной ночи!» Женя повесила трубку. Кирилл подвинулся к стене, освободив ей побольше места, протянул сонную руку, пробормотал. «Бедняжка!» А Женя улыбалась. Ей было хорошо. Еще один день покоя закончился. А вот завтрашний обещал быть напряженным.